Алексей Небоходов. Переменная ее близости. Глава первая. Раннее московское утро встретило Леонида туманной дымкой и терпким запахом керосина, тянувшимся от перрона, как тонкая нота нагара из старого двигателя. Дальний свет такси резал матовое стекло купола, табло моргало зеленым и желтым. Вся конструкция аэропорта с остальными стропилами, отражениями в полированной плитке и гулом громкоговорителя казалось одновременно домом и декорацией. Все до боли знакомо и в то же время ускользало от памяти. Возвращение всегда обманывает. Воспоминание стремится опередить реальность, но каждый шаг распределяет роли заново и ставит на места вещи, людей и тишину, которая идет следом, как собака, не требующая имени. Толпа у стеклянных дверей бурлила, словно колодец, куда бросили тысячу монет. Объятия с хлопками по спинам разрезали чужие границы, шорох бумажных пакетов перемешивался с короткими вскриками радости, а звуки каблуков царапали воздух, не давая ему наладиться. Кто-то поднимал табличку с фамилией, кто-то держал букет, прикрывая лепестки ладонью, как огонь спички. Мальчишка с желтым шариком подпрыгивал, стараясь рассмотреть идущих из глубины коридора. Шарик, качнувшись, задел чужую щеку и отпрянул. Все это праздничное кипение миновало Леонида, как вода обходит камень в русле. Он двигался по краю, где шум становится ровным фоном и перестает требовать участия. Серые стены зала с объявлениями и рекламными баннерами сохраняли привычку давить. В этом давлении таилась простота. Высокие потолки приучали к выправке, стулья терпеливо ждали уставших тел. Ребра батареи притягивали вопреки табличкам. Москва не делала скидок, и в этом было ее постоянство. Казалось, город узнал вернувшегося. Рассматривал внимательно, без эмоций, словно вещь, когда-то переданную из рук в руки, а теперь возвращенную хозяину. Плитка под ногами отражала силуэты кубики света. Шаги отдавались слишком громко, как в пустой церкви, где боишься нарушить шепотом тишину. Чемоданная ручка скользила сухо, металл был прохладен, и простая механика, пружины, болты, легкий люфт колес успокаивала больше, чем вежливые улыбки служащих. Автоматические двери коротко просвистели, створки разошлись, выпуская влажный утренний ветер из-под козырька. Город был рядом, в нескольких шагах. И все же между ним и залом оставалась тонкая, как пленка на молоке, разделение, исчезающее только после первого вдоха снаружи. Леонид был всемирно известным писателем. Его знали и в городах без зимы, и там, где февральские метели заметали улицы до сна, оставляя над белым только вывески. Его читали на разных языках. Русское «ё» переходило во французские носовые, английское «th» примеряло его интонацию. Немецкие составные слова раскладывали текст на четкие мостики. Газеты, интервью, фестивали и камерные вечера в библиотеках — все это отступало, едва он ставил чемодан и вслушивался в московский гул. Здесь биография обнулялась до истока, до того места, где начинается текст. Первую известность принесла книга, написанная терпеливо и упрямо, «Календарь тишины». В ней шелестели страницы, как поздняя листва во дворе общежития. Герой искал право не опаздывать к собственной жизни, и читатель слышал шаги по коридору памяти лучше, чем голос рассказчика. Потом вышла «Площадь без тени», повесть, где дневные улицы дышали, как морские течения, а дома хранили небольшие, но значимые секреты. Не ради интриги, а ради права на одиночество. После этих книг имя стало отдельной интонацией. Его произносили в очередях за билетами и шептали в аудиториях, где студенты ловили не сюжет, а способ смотреть. Мировую славу закрепила оркестр для одного. Музыка там становилась ремеслом выживания. Герой учился из звука делать дом теплее человеческого. Книга полюбилась даже тем, кто редко читает прозу. Ее брали в поезда, оставляли в гостиницах, перелистывали на кухнях между беседой и остывшим чаем. За ней вышла «Линия возвращения», роман, который ждали как открытку ностальгии, но получили карту, где память разворачивалась вспять не ради трогательности, а ради цены выбора. Одни рецензенты говорили о холодной красоте, другие обвиняли автора в жесткости, но именно она удержала книгу от сладости невыносящей дороги. Между этими книгами появлялись тексты других масштабов, и каждый жил как отдельный организм. «Квадратный корень из улицы». Сатирическая повесть о квартале, решившем стать идеальным и сбившемся на первом перекрестке, приносила одновременно злость и смех в зимние вечера. Стеклянные сумерки сначала сочли чрезмерно прозрачными, но потом долго цитировали сцену с телефонной будкой, где ошибочный звонок спасал опоздавшего к счастью. Были еще почерк дождя, площадь без адреса, несколько строгих рассказов, где внимание действовало сильнее сюжета, переводы, чужие алфавиты, бумажные корешки с именами переводчиков только казались параллельным миром. На самом деле это была та же линия. Слова путешествовали с другим паспортом. Французский календарь «Дюссельянс» менял порядок месяцев и становился медленнее. Английский «Оркестра for One» звучал суше, но точнее. Немецкий «Линия Der Rücker» делал судьбу угловатой, зато отчетливой. Любая новая обложка напоминала, как предметы меняют оттенок в зависимости от цвета, оставаясь теми же. Публичные роли добавляли блеск, но под этим слоем всегда шла тихая работа. Поля тетрадей с первыми пометками, электрички, где в полголоса диктовались фразы, кухонные столы у знакомых, пахнущие карамелью. Самое важное — терпение рукописи, перепечатываемой по ночам на машинке. Упрямый взгляд, не отводивший глаз от неуютной детали. Радость точного глагола, найденного между двух неверных. В зоне прилета, где воздух напоминал смесь канцелярской бумаги и чужих дорог, к Леониду подошел невысокий мужчина в темном костюме. Жилет стягивал грудь, галстук сиял узлом, на лацкане поблескивал значок «Союза». Движения его были аккуратны до учености. Ладони складывались лодочкой, но в глазах проступало усердие человека, которому слишком важно понравиться и страшно ошибиться. «Леонид Андреевич, позвольте выразить искреннюю, давно ожидаемую радость от вашего прибытия», произнес он голосом, рассчитанным и на небольшую аудиторию, и на протокол. «Меня зовут Роман Сергеевич, представляю Союз писателей, действую по прямому поручению Президиума. В моем ведении ваша логистика на ближайшие сутки и первичная координация встреч. К слову, мы благодарны, что вы нашли возможность приехать именно сейчас, когда культурная повестка остра и нуждается в голосах вашего масштаба». Роман Сергеевич сделал паузу, дал словам занять пространство, достал из папки плотный лист с таблицей и, развернув, заговорил торжественно, будто читает объявление. «Позвольте передать программу. Завтра встреча с молодыми авторами в Доме литераторов. Затем короткий пресс-подход, где мы выстроим три вопроса. Далее приветственный визит в редакцию, куда вас давно зовут, и вечернее выступление. Послезавтра интервью для федеральной радиостанции, где уважают паузы и не злоупотребляют комплиментами. Затем, по согласованию, церемония возложения цветов в символическом месте, которое, надеюсь, вы признаете достойным». «Благодарю за предусмотрительность и аккуратный список», — ответил Леонид ровно, не торопясь входить в ритм заданной таблицей. «Вижу, вы продумали и очередность, и паузы между пунктами. Позвольте вникну позже, когда доберемся до отеля. Сейчас важно, чтобы дорога не распалась на мелкие разговоры. Уверяю, все пристойное и разумное не останется без ответа, а лишнее рассосется, как обычно бывает, если его не подпирают искусственно». «Разумеется, как скажете», — кивнул Роман Сергеевич с облегчением, будто получил не отказ, а обещание согласия. «Я в вашем распоряжении, и все же, чтобы не потерять нюансы, позвольте обозначить два штриха. Среди молодых авторов есть мальчик, живущий вашими ранними текстами. Он, знаете, повторяет ритм, не подражая, а подстраивая дыхание. Было бы бесценно, если бы вы обменялись с ним парой фраз. Это может оказаться тем толчком, который не ломает, а ставит на путь. Второй нюанс — просьба старого журнала, где вас печатали в сложные годы. Они деликатны и не станут настаивать. Но если будет окно, 10 минут тихой беседы в редакционном кабинете подарят им чувство восстановленной связи». «Приму к сведению оба штриха», — произнес Леонид также спокойно. «Особенно по поводу мальчика. Когда желание не маскирует пустоты, с ним стоит поговорить. Журналу передайте, что память не бухгалтерия. Она не любит погашать долги официальными печатями, но уважение к источнику — вещь настоящая». «Сформулирую именно так», — заверил Роман Сергеевич. «Признаюсь, у вас редкая способность находить формулы, которые снимают необходимость в длинных пояснениях. Хотя я, как человек служивый, к ним не склонен. Провожу к машине. Нас ждут у центрального выхода. Водитель надежный, музыку не включает без просьбы. Окна опускает мягко, чтобы ничто не резало слух. Маршрут составлен так, чтобы вы увидели город не с парадной стороны, а там, где улицы еще не отдали утро пробкам». У машины, как из ниоткуда, возник высокий парень с внимательным взглядом. Роман коротко представил его. «Семен, ваш водитель на все время пребывания в Москве». Столица скользила за стеклом, как вода в глубокой реке. Витрины тянулись вдоль тротуаров, отражая серое небо и редкие полоски света, а сразу за ними торчали облупленные карнизы. Откуда-то слезла штукатурка, и на ветру застыли тонкие известковые слезы. На фасадах виднелись свежие квадраты краски, аккуратно наложенные по правилам городского грима, но под этой кожей угадывались старые трещины. Они жили своенравно, как история, которую не закрасить полностью даже стойким пигментом. «Люблю эти места за их прямоту», — тихо заметил Роман Сергеевич и повернул голову так, чтобы видеть и улицу, и ее отражение в стекле. «В них нет стремления переписать все начисто. Есть, если позволите, честный компромисс между видимостью нового и памятью старого. Краска работает для прохожего, а трещины — для тех, кто здесь вырос и понимает, что под глянцем всегда остается телесная истина города. Когда смотрю на такие стены, думаю, Москва не притворяется юной. Она лишь поправляет прическу перед зеркалом, чтобы лишний раз не пугать гостей». «В прическе есть смысл», — согласился Леонид, следя, как из арки выходит женщина с пакетами и не ускоряется между лужами, знает наизусть ритм плитки. «Беда в том, что зеркало иногда заменяют витриной, и тогда жест меняется, из заботы в предложение покупки. Все равно сквозь витрину проступает прежняя геометрия трещин, как проступают старые записи под новыми чернилами. Я не против краски, просто она не должна отнимать у лица мимику». «Витрины тоже бывают честными», — вмешался Семен, глядя вперед и не отвлекая рук от руля. «Ставят стекло без подсветки, и видно, как книги тускло отражают улицу, а улица в ответ становится похожа на страницу. Но чаще свет ставят так, чтобы глаза уставали быстрее, чем приходят мысли. Мне нравятся вывески, где буквы не горят, а просто написаны кистью. С такими легче жить, они не навязывают голос, разговаривают в полголоса». Поток людей на тротуарах двигался по привычке, не поднимая глаз. В руках пакеты, телефоны, поводки, тетрадки. У кого-то газета, сложенная пополам, у кого-то пустая ладонь, с которой ветер уже ничего не сорвет. Лица сосредоточены не на улицах, а на маршрутах. И даже улыбка, если появлялась, касалась не встречного, а внутренней мысли, не требующей свидетелей. Эта общегородская сосредоточенность действовала как метранпаж, незаметно регулирующий ход спектакля, чтобы картины менялись вовремя, без пыхающего дыхания за кулисы. «Ориентиры, к которым вы привыкли, пожили без вас», — спокойно проговорил Роман Сергеевич, будто продолжал мысль, начатую много лет назад. «Где-то дом подрос на лишний этаж, где-то лавка перебралась через дорогу, и на ее месте открылось что-то с вычурным названием. Где-то перестали продавать утренний хлеб ровно в 7, потому что всем удобнее в 9. Город, как и люди, не любит выполнять обещания буквально, но от этого становится терпимее к нам самим». «Ориентиры действительно двигаются», — ответил Леонид. «При этом старая карта в памяти не исчезает, а спорит с новой, как два редактора над рукописью. Один предлагает убрать лишнее, другой настаивает на возвращении ненужной, как ему кажется, детали, без которой текст начинает звенеть фальшью. Иногда идешь по названию улицы, а попадаешь в прошлогодний запах, и тогда понимаешь, ориентир не табличка, а то, что в тебе отзывалось здесь когда-то». «Знаете...» Осторожно вступил Семен, будто боялся нарушить защитный слой тишины. «У каждого водителя свои невидимые точки, которые нельзя проскочить, не глянув. У меня это перекресток с лавкой, где зимой на стекле остается квадрат теплого света, мост, под которым в феврале вода шумит так, будто спорит сама с собой, и остановка, где один мальчик по утрам разворачивает газету у кромки бордюра, как старик. Если проезжаю мимо и не вижу этих трех вещей, кажется, смена не началась». Из-за поворота выпал трамвай старой серии, грозноватый, с узкими окнами и тонким запахом железа. От колес тянуло серой пылью. Вагон прозвенел чисто и негромко, именно так, как помнится с юности. Звук идет раньше состава и просит посторониться. Этот звон открыл в памяти нужную полку, и воздух в салоне стал плотнее и спокойнее, будто в него вернули давно снятую мелодию. «В детстве», — сказал Леонид, — «трамвай казался консервативным инструментом, не терпящим ни резких движений, ни самоуверенности. Вел себя как строгий учитель музыки. Допускается чуть быстрее или чуть медленнее, но не на полтона громче, иначе вылетишь из такта. Сейчас звук тот же, и это утешает лучше всяких приветствий. «Трамваи тут как метки на линейке», — подхватил Семён. «Все остальное можно переставлять, а их лучше сдвигать аккуратно на одно деление, иначе цифры сбиваются». «Хорошая метафора», — сказал Роман Сергеевич. «И добавлю, любая метка хороша, пока не выдает себя за цель. Как только городам удается навести порядок в метках, они принуждают людей забывать о собственных координатах. Москва велика еще и потому, что не доводит этот трюк до конца. Метки всегда чуть кривоваты, и слава богу». Слева промелькнула новая стеклянная башня, в гранях куски неба, старые пятиэтажки и ряд сиреневых вывесок, которым безразлично, что именно объявлять — лекарство, обувь или мер ремонта. Через квартал показался двор с качелями. Вопреки холодному утру кто-то раскачивал девочку в красной шапке. Пара кадров, слипшихся между собой, разошлась, как ломели жалюзи, и дорога снова легла ровно. «Видите дом с угловой башенкой?» — тихо сказал Роман Сергеевич. «Когда-то там была редакция маленького издательства, которое, вопреки всему, печатало живые книжки без громких обложек. Брали не огнеметом маркетинга, а аккуратной работой над текстом. Теперь там кофейня. Хожу туда из упрямства. Проверить, не остался ли в стенах тот шорох бумаги. Остался. Прячется, как кошка под батареей». Если сесть у окна и не спешить, минут через 10 слышно, как шуршит незримая полка. «Шорох бумаги — лучший способ подслушивания», — сказал Леонид. «Из него рождаются разговоры, к которым никто не готовился. Встречи с людьми еще могу переносить. Встречи с шорохом тяжелее. Он напоминает о долгах, которые я проигнорировал». «На долги у города своя бухгалтерия», — заметил Семен, выруливая на проспект. «Здесь ничего не забывают, но и не требуют немедленного расчета. Поэтому жить и можно. Долги дают рассрочку, если не отводишь взгляд от улицы». Светофор дал короткий зеленый, и пешеходы, как по команде, перетекли через полосу. Никто не поднял головы, никто не припустил бегом. Каждый вел свою маленькую войну с погодой, временем и удобствами, не утруждая других знаком сражения. Привычка побеждать без побед и проигрывать без катастроф — возможно, самая мудрая городская наука. «Вы говорили о мальчике-писателе», — напомнил Леонид после паузы, успевшей стать значимой. «Если совпадет время, не откажусь от короткого обмена репликами. Но предупреждаю с порога. Не учу писать и не люблю советовать. Максимум покажу, где в тексте прячутся лишние приговоры, где требуется лишняя жалость». «Этого более чем достаточно», — обрадовался Роман Сергеевич. «Думаю, ему нужна не лестница, а указка, которую держит под верным углом человек с опытом. Лестницу он соберет сам, если не поленится». «Лестницу лучше собирать из сырых досок», — сказал Леонид. «Тогда в ней будет скрип, который не позволит забыть, что еще не в небесах». «Скрип вообще полезен», — подтвердил Семен с улыбкой. «И у машины должен быть свой звук, чуть-чуть, чтобы водитель помнил о дороге, а не о тишине в салоне». Снова выполз трамвай, на этот раз новый, гладкий, почти бесшумный. И старый собрат, встретившись с ним взглядом, тихо отзвенел, словно уступая, но не сдаваясь. В окне мелькнули ряды школьников, отплясывающих что-то на спортивной площадке, и бабушка на лавке, следившая не за ними, а за голубями у своих туфель, будто те решали судьбу дня. «Забавно», — произнес Роман Сергеевич, «как быстро город приучает к идее параллельных времен». Снаружи новый состав, внутри старый звук, на тротуаре сегодняшние куртки, в подъездах вчерашняя почта. И все это сосуществует, не мешая и не подыгрывая, потому что любое единогласие здесь вызывает подозрение. «Единогласие удобно для отчетов», — ответил Леонид. «Но литература плохо дружит с удобствами отчетов. Город в этом смысле честен, терпит несовпадение, как терпит сквозняк. Переживет и мой приезд, и равнодушие, и чью-то любовь, которую не признают официально. В нем нет обиды, есть плотная работа бытия». «Вы сказали равнодушие», — почти шепотом повторил Роман Сергеевич. «Слово пугает, за ним иногда прячут усталость. Позволь осторожное уточнение. Равнодушие — это или то самое профессиональное охлаждение, которое делает взгляд точнее?» «Скорее второе», — кивнул Леонид. «Нежность к городу должна быть беспристрастна, иначе превращается в эмоцию, требующую взаимности. А города взаимности не дают, им это противопоказано. Они не умеют ждать, они просто идут. Тогда и нам стоит идти, заключил Семен. Так, чтобы шаг не требовал аплодисментов. Сзади коротко сигналил нетерпеливый седан, но звук упал, не долетев, как камешек, брошенный с недостаточной высоты. Машина мягко обогнула узкое место, и снова пошли витрины. Кофейни с высокими барными стульями, галантерея с усталыми манекенами и книжный киоск, удерживающий полки маленькими клиньями, вставленными в боковины. Все тянулось, как комментарий на полях огромного текста, где главные абзацы скрыты за кварталами. «Скажите честно», — попросил Роман Сергеевич после длинной паузы, в которой ворочалась река автомобилей. «Страшно ли возвращаться туда, где тебя знают, возможно, лучше, чем ты сам себя помнишь? Страшно ли быть присвоенным теми, кто считает тебя своим свидетелем, даже если всю жизнь был скорее беглецом?» «Страшно не это», — ответил Леонид и провел взглядом по домам, выучившим новые вывески и не забывшим старые имена подъездов. «Страшнее другое. Обнаружить, что никто особенно и не ждал, потому что здесь не стоят у окна, как в старых фильмах. И парадокс в том, что это не обида, а облегчение. Оказывается, можно войти и не нарушить ничьего ритма. Можно говорить тихо, не подстраиваясь под уличные барабаны. Не спасать, не учить, не возглавлять. Просто вернуться к тексту». «Такой ответ лучше любых победных речей», — восторженно сказал Роман Сергеевич. «Здесь любят нежные тирады о встрече с родной стороной, и в них всегда слышно дрожание плохо настроенного микрофона. Ваша тишина настраивает лучше любой службы звука». «Тишина не девиз», — спокойно возразил Леонид. «Тишина — инструмент. Ее не носят на флагах, она не колышется на ветру. Ее держат как скрипку, не демонстрируя механику пальцев». «С этим трудно спорить», — признал Семен и повел машину дугой, чтобы уходящая влево улица оставалась в зеркале еще несколько секунд. «Иногда кажется, что лучшее, что мы можем сделать для Москвы, не мешать ей расставлять собственные паузы». Сперва показался театр с потемневшей лепниной, где недавно подновили детали. Белые пятна на сером напоминали корректуру. Где-то исправили букву, где-то вернули пропущенное слово, где-то оставили старую ошибку ради человеческого дыхания текста. У навеса никто не фотографировался и не спорил. Люди просто стояли, пережидая дождь, которого еще не было, но который мог начаться в любую минуту. Эта готовность к погодной перемене казалась очень московской. «Когда вижу такие фасады», — проговорил Роман Сергеевич, — «думаю о письме, которое получаем от города. Письмо без подписи, адреса и даты. В нем три слова. Я продолжаю жить. Мы читаем и почему-то удивляемся, будто ждали другого текста. Про радость встречи, общую память, великое возвращение. А получаем сухую строку настоящего». «Сухая строка настоящего — лучшее, что можно получить», — ответил Леонид. «Она освобождает от обязанности играть навязанную роль». «Если город говорит, я продолжаю жить, он деликатно подсказывает, и ты продолжай свое, не требуя моего подтверждения». Мост вывел на другой берег. Вода шла глухо, как мысль перед формулировкой. Машина мягко взяла вправо, и знакомые контуры кварталов слились с теми, что выросли за годы отсутствия. Образовался новый рельеф, в котором следовало учиться ориентироваться не по старым таблицам, а по свежим теням. Вдали коротко блеснула серебряная игла, и тут же картину закрыла тройка старых тополей, свистящих сухими листьями. «В таких местах я обычно молчу», — сказал Роман Сергеевич почти виновато. «Оратор во мне любит брать слово, но зритель просит замолчать. Кадры сами тянут смысл, и умное сопровождение только мешает». «Слова полезны, когда они напутствуют», — ответил Леонид. «Сейчас, кажется, время сопровождать взгляд, а не мысль. Пусть он сам выберет акцент». «Тогда оставлю один штрих», — не удержался Роман Сергеевич. «Если покажется, что город слишком притворяется молодым, загляните ему под воротник. Там всегда найдется нитка, за которую не тянут, лишь признают ее наличие». «Замечу и оставлю», — коротко бросил Леонид. Семен сбросил скорость, пропуская дворовую машину, и снова набрал ход. Ветер прокатился по кузову, как ладонь по столу перед письмом. На параллельной улице трамвай звякнул, негромко, но убедительно. В окна заглянули новые вывески, которые еще не успели надоесть, и старые таблички с выщербленными углами, не намеренные сдавать место. Ностальгия спорила с отчуждением, как спорят добрые знакомые, у которых есть взаимные претензии и понимание их цены. В груди поднялась смутная тревога. Не напоминание о поражении, а подталкивающий палец судьбы. Проверяет, не заснул ли. Леонид перевел взгляд на реку и вернул к улице. Картина сложилась ровно, как собирают альбом для внимательного читателя. И в этой ровности нашлась свобода. Мысль закончилась простой фразой, не требующей сопровождения. «Москве не нужны свидетели возвращения. Москве нужен собственный ритм дыхания». Стало ясно, столица не ждала его, она просто продолжала жить. Машина остановилась у фасада с колоннами. Первый вдох снаружи оказался густым и неоднозначным. В воздухе одновременно держались выхлопы, пряный шлейф парфюма, сырость камня после утренних уборок и легкие кофейные ароматы с соседнего кафе, куда входили люди, привыкшие торопиться красиво. Роман Сергеевич жестом попросил не выходить сразу, дал секунду глазам привыкнуть к блеску входной группы и только потом приоткрыл дверцу так, чтобы шум улицы не пролился в салон целиком, а вошел дозированно, как свет в музейном зале. Холл встретил блеском люстр, где к общему знаменателю свелись солнце, электричество и терпеливый труд полировщиков. Шепот ковров мгновенно проглотил шаги. Здесь умеют гасить лишние звуки, прежде чем они становятся разговорами. Портье держал официальную улыбку, ровную, без тени фамильярности. Эта ровность честно маскировала незнание того, что творится в душе гостя, и не мешала добросовестности. Редкая этика — не понимать и все же беречь. «Добро пожаловать, уважаемый Леонид Андреевич», — произнес портье вежливо и неторопливо, как читают важную сноску. «Номер готов, режим тишины активирован, внутренние звонки на ваш этаж отключены». Питание в формате без вопросов. Плотные шторы опускаются мягко. Кондиционер переводится в ночной режим одним нажатием. Если потребуется еще больше покоя, у нас есть ткань, которая затемняет день. Будьте добры, карту и подпись два раза без дубликатов. «Благодарю», — ответил Леонид, ставя подпись так, будто подтверждал не административный порядок, а собственную готовность к тишине. «Просьба одна. Если что-то решит нарушить покой, примите это на себя, а уж потом на меня. Пусть причина устанет в дороге». «Приму», — кивнул портье с профессиональной сдержанностью. «Покой тоже услуга, и ее нужно уметь обслуживать». В лифте зеркала умножили пространство. В этой умноженности лицо, отраженное сразу в нескольких плоскостях, выглядело чужим не из-за усталости, а потому что слишком узнает себя и не делает вид, будто сейчас праздник. Медленный подъем, мягкий рывок на нужном этаже, полоска света в проеме, и коридор принял шаги так, будто ждал их весь день. У порога Роман Сергеевич повторил тихим голосом не инструкцию, а заботу. «Оставляю до вечера одного. Ключ у вас, я на телефоне. Если понадобится, пишите или звоните. Любая просьба, одно слово, лучше короткое, чтобы не расходовать дыхание». «Если захотите выйти в город без сопровождения, я просто подержу дверь у лифта и исчезну». «Сделайте так», — согласился Леонид, и в короткой фразе слышалось облегчение человека, готового говорить только страницей. Номер встретил теплой, аккуратно собранной роскошью. Вещи существовали не для демонстрации, а для функции. Постель держалась упруго и обещала не провалиться в мягкость. Тяжелые шторы висели, как кулисы, готовые по жесту закрыть дневной свет. Стол предлагал поверхность без суеты. Кресло не для красиво сидеть, а чтобы спина перестала вмешиваться в мысли. Тишина звенела не пустотой, а собранностью. Редкая форма гостеприимства. Дом понимал, что гость приехал не за домом. Леонид опустился в кресло, принял удобство как факт, не требующий восторгов, и впервые за день ясно почувствовал, что остался один на один с Москвой. Не с мифом и не с официозной легендой, а с живым организмом за окном, дышащим собственным распорядком, не синхронизированным ни с программами встреч, ни со славой. Сон не приходил, не капризничал и не прятался, просто не считал нужным являться. Зато усталость легла на плечи, как объятие старого знакомого, который знает меру и не сжимает сильнее, чем нужно для успокоения. «Если позволите», — пришло сообщение от Романа Сергеевича, «к вечеру погода устаканится, и если появится желание пройтись, проход у отеля будет открыт, без встречающих и формальностей. Я на связи, но не покажусь, чтобы не отвлекать от маршрута, который вы выберете сами». «Принято», — ответил Леонид. «Слова хватило, чтобы день складывался правильно». Леонид провел детство у бабушки, в квартире на чистых прудах, где каждое утро начиналось со шипения чайника и запаха овсянки. Его родители развелись, когда он был совсем маленьким. Мать ушла к новому мужу, в ту семью, где для Леонида не осталось места. Отец тоже начал другую жизнь с новой женой, и в ней сын был скорее воспоминанием, чем участником. Бабушка, Илга Николаевна, говорила мало, но требовала точности. Ложка в чашку, тетрадь на край стола, слова к делу. Он учился быть собранным и терпеливым, наблюдать, запоминать, превращать мелкие детали в будущие фразы. На этой кухне среди радио, старых газет и полоски света из форточки он понял: работа над текстом не вдохновение, а длительное дыхание, которое нельзя прерывать. В школе держался в стороне, любил книги больше людей, слушал дикторов, примерял чужие интонации, строил на полях тетрадей города из линий и подписи к ним, короткие, как метро-схемы. С бабушкой было проще, чем с миром. Она не спрашивала зачем, но всегда видела как. Архитектурный институт стал продолжением этой дисциплины. Соединение расчета и мечты, линии и смысла. Он привык к аудиториям с запахом мела и мокрых плащей, к тишине чертежных залов, к ритму, в котором любое «почему» должно терпеть, да как именно. Параллельно учился писать, по ночам, за письменным столом, где листы бумаги ложились один на другой, как кирпичи стены. Печатал до онемения пальцев, редактировал на полях, вычеркивал, возвращался. Терпение перестало быть качеством, стало привычкой. Он очень долго не мог пробиться. Его рассказы возвращали с пометками, вежливо отказывали, иногда не отвечали вовсе. Он переписывал, перепечатывал, отправлял снова и снова получал тишину. Все изменилось, когда редактор одного толстого журнала вдруг заметил его текст. Короткий рассказ без названия, но с живой интонацией. Редактор сказал: «Это настоящее». Рассказ напечатали, и после этого его стали печатать везде. Заговорили критики, потянулись звонки, предложили подписать договор. Постепенно его стали звать писателем. Сначала с насмешкой, затем всерьез. «Союз» прислал приглашение, аэропорты вошли в биографию. Затем были повести, романы. Одни принимали молча, другие обсуждали в курилках и кухнях. Третьи ругали в столичных газетах, сравнивая с кем угодно, лишь бы не признать собственный страх перед тем, что написано слишком честно. Его имя постепенно стало появляться в длинных списках премий, а затем и в коротких. Он ездил по городам, читал вслух, улыбался на камеру, но все равно возвращался к столу, потому что знал, за наградой всегда приходит новая пустая страница. К началу 90-х он покинул Россию. Тогда это казалось временным. Просто сдвиг пейзажа, смена воздуха, возможность дописать роман, не отвечая ни на чьи звонки. Но время потекло иначе. Его все чаще печатали за рубежом, приглашали на чтение, переводили, и в какой-то момент выяснилось, что он уже не внутри. К тому моменту он был лауреатом всех возможных литературных премий, и даже те, кто поначалу хмурился, теперь кивали с уважением. А в конце столетия, когда он уже жил в Лондоне, пришло письмо из Стокгольма. Он читал его, стоя на кухне, с холодным чаем и открыткой от бабушки между страницами. Нобелевская премия не удивила, не обрадовала, не испугала. Она просто подтвердила то, что он уже знал. Слова могут дожить до своего часа, если их писать честно и терпеливо. Москва оставалась чем-то редким, почти церемониальным. Он приезжал туда раз в 10 лет, останавливался в метрополе, где ночи пахли крахмалом и тяжелыми шторами, и возвращался обратно, как будто проверив. Все еще помнит, как дышит город. Расписание, встречи, интервью. И все равно между ними оставалось главное — текст, которому он служил, как солдат строю. Личная жизнь шла без схемы гарантий. Были короткие связи, не требующие объяснений. Но ничего долговечного. Он слишком берег время для работы и слишком боялся чужих ожиданий. Одиночество не тяготило, оно давало пространство для голоса, который не любит посторонних шумов. С годами он научился молчать, когда это вернее любого аргумента, и говорить только тогда, когда на кону не репутация, а правда. Он боялся громких слов, но знал цену тихим, избегал пафоса, но доверял труду. Возвращаясь в Москву после долгих лет, ощутил — все круги жизни, детская кухня, ночные черновики, гостиничные утро сложились в понятный маршрут. Впереди снова был город, который помнил его до запятой и все равно требовал доказательств. Именно поэтому в первое утро возвращения он мечтал остаться в номере. Не за ответами и не за ностальгией, просто не было нужды куда-то идти. Все, что могло произойти, должно было произойти само, как это и бывает, когда работа над текстом наконец совпадает с жизнью. Город за окном дышал глубоко и размеренно, как большие животные, пережившие не одну зиму и не один ремонт. В этом дыхании не было приглашения и не было отказа, только факт ритма, который либо принимают, либо оспаривают в одиночку. В витринах мерцали ширмы домов, узкие просветы между ними, случайные жесты прохожих. Все складывалось в неуловимый рисунок города. Хотелось вдохнуть в полную силу, но останавливала ответственность. Глубокий вдох всегда согласие играть по чужим правилам, даже если они честнее слов. К вечеру он все же решил выйти на улицу, оставив за спиной звенящую тишину номера как инструмент, который подождет на столе. Плотный воздух встретил сразу всем. Низкий звон трамваев, крики продавцов, фоном, запах хлеба из булочной, смешанный с теплой коммунальной нотой дворов. Люди не делали места и не отнимали его, обходили фигуру, как вода обходит камень. Признание присутствия без обиды и без восторга. «Пирожки горячие, только вытащил, капуста нормальная, без ерунды», — сказал продавец у тележки. «Хлеб тоже есть, чай хотите?» «Булку и чай», — кивнул Леонид, будто проверяя, сохранился ли в городе этот вкус. «С вас 15», — пробормотал продавец. Сунул стекло в подстаканник. «Ложка там». Леонид забрал заказ и отошел, чувствуя, как руки согреваются от стакана. Ответа не требовалось. Каждый выполнил свою роль. Быстро, просто, по-московски. Каждый угол напоминал о детстве не обложками воспоминаний, а материальной конкретикой. Треснувший кафель у подъезда, где когда-то скользили ботинки, труба у торца дома, по которой в сумерках стекал конденсат, запах мокрой фанеры от строительного забора, где мальчишками мерились дальностью щепки. Юность отзывалась негромкими сюжетами о теми, кто проходит рядом, не глядя. Тени девочки с портфелем, парня, подбивающего мяч носком, и учительницы с авоськой, где звенят свечи для школьного праздника. Все это было и прошло, потому сегодня работало точнее. Не требовало подтверждения, только признания. Маршрут не выбирался, собирался сам, как фраза, которую долго обдумывали, а потом отпустили, чтобы нашла свое место. Ноги вели через знакомые и незнакомые кварталы. Ориентиры уступали место новым слоям, и из этого уступа рождалось облегчение. Прежняя карта перестала настаивать на собственном превосходстве, а новая не требовала поклонов. Ей достаточно внимания. В витринах отражалось усталое лицо. Отражение смотрело не на себя. Проверяло, как город дописывает черты. Честное стекло. Ни капли сочувствия, ни капли злорадства. Только констатация, что у каждого есть что скрывать, и скрывать лучше без театра. Старые улицы встретили равнодушием, не холодным, а теплым, как вода, где не замерзнуть и где от лавины не спасут. Равнодушие звучало не обвинением, а зрелым приговором. «Живи, делай свое, не требуй аплодисментов, не отвлекайся на эхо». На перекрестке из арки вышла женщина с сеткой яблок и, не глядя, уступила дорогу так, словно узнала кого-то важного, но решила, что знание не повод для жестов. Толпа то втягивала, то отталкивала, на секунду превращая в часть потока, а затем возвращая в отдельность. Качели дыхания находили правильное место для мысли. «Если позволите», — раздался позади голос Романа Сергеевича, «я уйду к порогу, чтобы не мешать вашему движению. Если возникнет необходимость, подам знак беззвучно, как смена света у светофора». «Роман», — сказал Леонид ровно, — «давайте без этого. Не нужно сопровождать и сигналов. Мне важно идти одному, без тени заботы. Уважьте. Просто исчезните». Роман Сергеевич кивнул коротко и растворился в потоке, без лишних жестов и следов. Москва говорила языком теней и света, длинными лучами с перекрестков, неожиданными пятнами от карнизов, золотыми лужами у витрин, где на долю секунды замирают лица. Говорила запахами. Хлебом, свежей краской, железом воды у фонтанов и кофе без лишней сладости. Говорила фактурами, гранитом, помнящим тысячи подошв, чугуном с рисунком холодного литья и стеклом, где отражение всегда чуть старше настоящего. В этом многословии без слов было то, чего не хватает риторики, содержание без фанфара заглавных букв. Леонид слушал не как герой, которому готовы протянуть лавры, А как человек, признавший чужой ритм и решивший не спорить там, где спор не рождает смысла. В согласованной тишине, прослоенной шумом города, стало очевидно простое. Москва не ждала и не прогоняла, шла своим ходом, и именно поэтому позволила идти рядом. Вечер густел вместе с дыханием воды. Прохлада входила в парк без спешки, будто собиралась задержаться и потому не шумела. Пруд лежал зеркалом. Узкое овальное стекло держало тонкий рисунок фонарей. Желтые линии и темные провалы между ветвями. Легкая рябь то стирала, то возвращала контуры, и каждый круг от случайной капли казался меткой на циферблате, где секунды шли медленнее обычного. Скамейки полупусты, деревянные планки пахли теплом дня и старой краской. Эта теплая сухость держала память так же уверенно, как вода отраженный свет. Тишина собиралась из редких к месту поставленных звуков, короткого плеска у кромки, разового треска ветки, далеких шагов. Оркестр звучал в полголоса, отдавая центр паузе. Леонид шел вдоль ограждения, выбирая лавку не по виду, а по углу к воде, чтобы зеркало не било в глаза, а лежало чуть сбоку, как у мастера, смотрящего на картину. В воздухе стоял ровный холодок, из травы поднимался знакомый запах сырой земли. Со стороны аллеи тянуло выпечкой, но воды сладость растворялась в металлической ноте позднего вечера. На каменном откосе виднелись светлые полосы дневной суши, будто кто-то перевел линию горизонта и не стер старую. На листе у кромки застыла капля, не решалась сорваться, словно и ей велели слушать. Время переставало быть линией и становилось кругом. Естественно, словно здесь ему всегда так работать. Маршруты дня, даже бессмысленные, вывели именно сюда, будто кто-то заранее начертил на карте невидимый компас и тихо повернул стрелку. Дороги из аэропортового стекла, через холл с люстрами и вежливые жесты потеряли власть, уступив ее небольшому зеркалу воды, которое понимало движение лучше любого расписанного плана. В груди поднимался ровный вызов самому себе. Поздно отступать. Без драмы и парада. Просто ясность, которую лучше держать молча. Сиденье приняло вес без скрипа. Лавка оказалась крепче, чем казалось, и эта крепость под ладонью была нужнее любых уверений со стороны. Плечи медленно опустились, дыхание выровнялось. В висках еще билось утреннее напряжение, но теперь удар не требовал ответа. Город дышал справа от улиц, торопящихся к ночи, и слева от домов, что всегда дышат позднее, чем их жильцы. Над водой запахло остывающим железом трамвайных рельсов. Звон проскользнул дальней нотой, усиливая чуткость, и, как это бывает с правильными звуками, не отвлек и собрал. Взгляд поймал в глади первое устойчивое отражение. Фонарь у дальнего угла, чья желтая окружность распадалась на пучки тонких линий. Затем второе, тусклее, ближе. Потом третье, слабое, как память о детали, которую не выбросили. Между кругами скользили темные ленты. Легкое движение на глубине, где вода живет своим распорядком. Рябь входила в рябь, и наслаивающиеся круги давали ощущение времени, как дыхание, а не стрелки. В этом дыхании было место и прошлому, и настоящему, без их борьбы за первенство. Имя города в таких местах переставало быть географией и становилось фактом присутствия. Здесь не спрашивали, где человек был, что сделал, кого встретил. Спрашивали лишь, удается ли сидеть и слушать. Прежние привычки давали о себе знать. Взгляд искал знакомые черты. Ноздря ловила запахи детства, слух поджидал порыв ветра с тем единственным шумом, когда-то принятым за знак судьбы. Честная равнодушность пространства помогала не играть в узнавание, потому что в этой игре всегда слишком много чужих ожиданий. Писатель прислушался к шагам дня, дошедшим до этой точки, и растворившимся, будто их перевели в шепот. Тень дерева накрыла обувь, ветка качнулась и замерла. В такой малозаметной неподвижности и было то, ради чего стоило идти без сопровождения и разговоров. По воде прокатился звук. Не плеск, на грани слуха, как легкий вздох. Гладь взяла на себя осторожное слово. Воздух над лавкой стал плотнее ровно на полтона, ощутимее любых прикосновений. С каждой минутой круг времени проступал резче. Здесь уже стояли такие же скамейки, редели такие же листья, отражались схожие фонари, и кто-то сидел с похожей задачей — не спасать себя прошлым и не уговаривать будущим, а позволить настоящему назвать и то, и другое по именам. Разговор с городом шел не голосом, а тишиной, и у этой тишины была работа, невидимая со стороны. Стаканчики мыслей, расставленные по краю, ждали очереди. Лишние предложения сами падали за борт, без сожаления, как выброшенные черновики. Страх прожить старую историю снова был не страхом события, а усталостью от интонации, которая еще до встречи диктует реакцию. У воды эта интонация теряла власть. Любая заготовленная фраза звучала фальшиво и ломалась о простой звук волны. Внутри сгущалась не пафос, а рабочая решимость. Та, что не обещает триумфа, но спокойно исключает бегство. Вызов не требовал свидетелей. Достаточно, что лавка держит спину, вода — свет, а дыхание города — паузу. Сумерки прибирали краски, оставляя контур. Фонари встали в ряд одинаковых согласных, а гласные забрал пруд, чтобы не шуметь слишком сильно. По соседней аллее проходил ветер. Слышно по смене тембров. От плотного шелеста к разряженному шороху у воды. Далеко что-то курлыкнуло, будто пролетный звук пытался вспомнить, откуда он и куда. Но это «куда» здесь не имело значения. Значение имело лишь здесь. Лавка, решетка, каменный край, 2-3 бледные полоски света, влажная полоса тени, из которой поднимался холодок. Ни один из прежних ориентиров не пришел на помощь, и в этом было облегчение. Старая карта осталась картой, полезной для памяти, бесполезной для ориентации. Новая, нарисованная тише и точнее, требовала иного жеста — не искать известный поворот, а признать верно найденную точку. Эта признательность к точности становилась якорем, к которому не нужно привязывать вечно готовые оправдания. Плечи приняли вес, дыхание стало ровнее. Легкая усталость удержала голову неподвижно, и неподвижность помогла видеть лучше. Темнота пришла не как занавес, а как новая мера света. Линия берега стала строже, фонари сильнее, лишнее слабее. Сигналы города доходили приглушенными волнами. Редкий автомобильный бас за домами, короткий скрип колеса в тележке, рассыпанный смех в удаленной беседке. Посторонние реплики не мешали главному тексту, согласию оставаться в точке столько, сколько потребует круг. Ни больше, ни меньше. В изнанке тишины проступили слова, которые не записывают и не произносят. Они служат внутренними командами. Самое важное было простым — поздно отступать. Говорить еще не поздно, молчать тоже. Поздно делать вид, что это место не для разворота. От этой ясности исчезла заноза осторожности, из-за которой хочется притвориться, будто все можно перенести на завтра. Завтра имеет право на очередь. Сегодня обязано состояться. Легкий водяной круг пошел от неожиданной точки, словно кто-то коснулся поверхности кончиком пера. Прут ответил тем же, но дальше. Третий круг встретился с первым, не споря, а подтверждая, что движение стало общим. В этом малом движении было все, чтобы поверить. Строгая правильность пространства позволяет не клясться и не объясняться. Достаточно выдержки и готовности не отвлекаться на крик там, где нужен шепот. Леонид слушал, как ночь делает голос не громче, а ниже. Внутренний слух настраивался под эту высоту. Фразы, которым утром не хватило пульса, теперь получали его без усилий. Память подавала из глубины короткие, но точные кадры. Не лица и не имена, а масштабы, ширину школьной доски, меру шага во дворе, дальность между двумя фонарями, неизменную много лет. Эти кадры говорили о повторении, как о свойстве не фабулы, а места. Здесь истории неизбежно возвращаются к пустому началу, чтобы еще раз попытаться стать не повтором, а проживанием. Ветер тронул воду сильнее, и зеркало не обиделось. Рисунок фонарей стал более рваным, а значит, более живым. Капля, висевшая на краю листа, сорвалась и оставила в воздухе короткий след. Его видит тот, кто смотрит в нужную сторону. Ночь дорожила каждым таким следом и не торопила. Под скамейкой еще держался теплый воздух дня со слабым запахом старой стружки. Казалось, это слово, забытое вовремя произнести, прозвучало мысленно. Формула сложилась окончательно. Дороги дня привели в точку, где судьба любит повторяться. Круг замкнулся без фанфар. Отступление отменено, дыхание города принято. Лавка — место службы, пруд — наличие смысла, которому не нужен спектакль. Рядом ни громких шагов, ни посторонних героев. Все необходимое собрано и включено. И в этот миг, совсем рядом, на расстоянии чужого дыхания и собственного взгляда, началась история, которую боялись прожить снова. Соседняя скамья держала тонкий силуэт пожилой женщины, которая тщательно ломала хлеб на маленькие, почти одинаковые крошки, и бросала их в воду неторопливым жестом, будто продолжала неоконченное объяснение у школьной доски. Косой свет фонаря лег на скулу, и упрямый уголок губ так определенно, что память отозвалась болью, словно кто-то нашел старый шрам и нажал ровно туда, где кожа помнит. Каждый ее жест узнавался раньше мысли. Его словно ударило током. Это была Наталья Викторовна, преподаватель по физике. Женщина, в чьем взгляде все оставалось на месте. Строгость, сдержанность и та внутренняя ясность, перед которой хочется выпрямиться. Сейчас тонкая, с прямой спиной, аккуратно собранной сединой и тем самым точным выражением лица, от которого и сейчас не отводят глаз, даже если знают, что не вызовут к доске. Он подумал, что тогда, 30 лет назад, ей было 35, а ему 20. Сейчас ей 65, и это чувствовалось во всем. В жестах, темпе и особом покое тех, кто уже ничего не требует от мира, кроме тишины и ясности. Тогда он был влюблен в нее, беспомощно, с тем отчаянным трепетом, который переживают редко и помнят всю жизнь. Голос дрожал, когда она вызывала к доске. Ладони потели при виде ее почерка на обороте задания. После лекции уходил с чувством, будто оставил в себе то, чего и не пытался выразить. Ее строгость казалась не наказанием, а любовью к порядку вещей, самой недосягаемой красотой. Сейчас она сидела чуть в полоборота, и этот поворот хранил все: интонацию, сдержанную грацию, внутреннюю собранность, из-за которой формулы когда-то казались не проклятием, а шансом быть замеченным, если постараться по-настоящему. Движение замерло само. Плечи стали менее подвижными, дыхание укоротилось, но не сбилось. Слова, которые можно было бы произнести, выстроились, примерили интонацию, поняли собственную ненужность и отступили. Между скамейками возникла плотная прозрачность, как между двумя стеклами. Тонкая прослойка воздуха, в которой каждое лишнее движение выглядело бы грубо. Рука Натальи Викторовны потянулась к бумажному пакету. Ремешок часов мягко скользнул по запястью, и тонкий блеск стекла прорезал сумрак. В этот миг взгляд пересек расстояние. Она посмотрела прямо и спокойно, без проверки и без игры. В ответ — короткое движение бровей, почти незаметный наклон головы, который на ее лекциях означал «понял, продолжай». «Извините». Нерешительный голос возник сбоку, как шаг из тени. «Простите, что тревожу. Можно автограф?» Невысокая девушка лет 20 стояла, прижав к груди тонкую книгу в мягкой обложке. На пальцах слиплись следы шоколада. Обложка была уткнута в куртку, будто неловко показывать название. Она перевела дыхание, запнулась, но не отступила. «Я волнуюсь, а все забыла», — выдохнула она, глядя на корешок, а не в лицо. «Просто очень хотелось. Без слов и благодарственных речей. Только имя. Я потом маме покажу. Если нельзя, уйду». «Можно», — ответил Леонид ровно, чтобы не добавлять дрожи к дрожи. «Откройте там, где чисто, поставлю дату и подпись». «Спасибо», — сказала она быстро и, не зная, куда деть глаза, уставилась на кеды. «Я читала в метро. Почти ничего не отметила, руки были заняты, но было... хорошо. Простите, если это звучит глупо». «Совсем не глупо», — произнес он, принимая ручку. «Иногда хорошо, самое честное, что можно сказать о чтении». Ручка царапнула бумагу сухо и отчетливо. На соседней скамье рука остановилась на полдороги к пакету. Профиль повернулся медленно и точно, как головка маятника в знакомом кабинете. Взгляд Натальи Викторовны встретил взгляд Леонида и удержал его без усилия. Усмешка, не всплеск, а легкая дуга губ, та самая, из-за которой у доски хотелось сидеть ровно. В ответ едва заметная улыбка в уголке рта, кивок, которого хватило, чтобы признать встречу, не поднимая шум. «Спасибо». Девушка прижала книгу к груди, будто боялась, что подпись стечет с бумаги, если держать не так. «Я пойду. До свидания». «Удачи», — мягко сказал он. Девушка ушла быстрыми шагами, тут же спуталась в шарфе, вернулась за забытыми перчатками, буркнула «ой» самой себе и растворилась в полосе света от следующего фонаря. Вода снова легла ровно, крошки разошлись кругами. Чайка передумала сходить ближе и ушла на дальний край. Взгляд Натальи Викторовны вернулся к воде, но, задержавшись на полсекунды, снова поднялся и встретился с Леонидом. Во втором взгляде было больше, чем в первом. Не просто узнавание, признание, что время не перепишешь, но держаться можно спокойно. Она чуть приподняла подбородок, как в минуты, когда просила на лекциях не спешить с выводами. Леонид, не вставая, положил ладонь на край скамьи, словно подтверждая «остаюсь на месте». Молчаливый диалог шел чисто и ясно, поучительски понятными жестами. Зрачки дрогнули, когда на воде вспыхнуло и тут же распалось отражение фонаря. Уголок губ выровнялся. Сердце отвечало неверно, пропустило долю, как метроном, на миг сбившееся с деления, и тут же вернулось в ритм. «Простите», — раздался голос уже с другой стороны, торопливее, проще. «Можно автограф для бабушки? Она будет рада. Я не читаю столько, сколько надо, но бабушка уговаривала, я пообещала». Перед Леонидом стояла другая девушка. Школьная куртка, рюкзак на одном плече, наушники в пальцах, как бусы. Она смущенно подтянула резинку на волосах и протянула книгу обложкой вверх. С другой стороны, метрах в 30 на скамейке под фонарем сидела пожилая женщина, вероятно, бабушка. Не вмешивалась и ничего не говорила, но смотрела прямо, спокойно, словно точно знала, зачем внучка подошла именно сюда. «На обложке можно? Если искать чистую страницу, запутаюсь», — сказала девушка и виновато усмехнулась. «Бабушка Лариса Петровна, у нее очки все время слетают. Напишите крупно, если не трудно». «Так и сделаем», — кивнул Леонид. «Для Ларисы Петровны». «Спасибо», — сказала она быстро. Благодарность прозвучала по-настоящему, без украшений. «Я побегу, меня ждут у трамвая. Всего хорошего». «И вам», — отозвался Леонид. Она метнулась к дорожке, тут же запуталась в ремешке сумки, спохватилась, вернулась на шаг, шепотом бросила «спасибо еще раз», не поднимая глаз, и исчезла в темном промежутке между деревьями. Пруд принял тишину обратно, как аккуратно возвращают книгу на полку. Наталья Викторовна собрала последние крошки, перевернула пустой пакет, как переворачивают страницу, и прежде чем подняться, снова встретилась с ним взглядом. Теперь в улыбке было больше тепла, чем меры. Словно человек, всю жизнь державший дистанцию, позволил себе на полшага приблизиться не телом, а лицом. Еле заметно развела руки ладонями вниз, урок окончен, и опустила взгляд к воде. Леонид кивнул чуть глубже, чем прежде. «Да, понял». Тишина вокруг стала плотнее. Вечер подтянул тени, фонари согрелись сильнее, листья перешли с шороха на легкий вздох. Сердце успокоилось и, как бывает после неверного шага, отбила одну лишнюю, но уже ровную долю, будто настаивая «я здесь». Воздух между скамейками остался наполненным не словами, а возможностью их не произносить. «Простите, можно тут, на краешек?» — робко спросила пожилая женщина с целлофановым пакетом. «Я тут каждый вечер по кругам считаю. Если 10, завтра проснусь без будильника». «Конечно», — сказал Леонид, чуть подвинувшись. «Считайте». 1, 2, 3. Женщина шевелила губами и улыбалась себе, как улыбаются те, кто умеет договориться с днем простыми средствами. «Спасибо», — добавила она вслух и ушла, оставив на лавке теплое пятно. Пакет Натальи Викторовны смялся в аккуратный квадрат. Она положила его рядом, будто оставила в журнале пометку «К уроку готово» и поднялась. На секунду задержалась, поправила ремешок часов, уголок платка — прядь у виска. Привычное движение человека, который держит себя в порядке даже перед водой. Потом, не торопясь, посмотрела на Леонида в третий раз, уже прямо как на собеседника, которому ничего объяснять не требуется. «Добрый вечер», — произнесла одними губами, без звука, так отчетливо, что звука не понадобился. «Добрый», — также тихо ответил Леонид, не вмешивая голос, чтобы не сорвать тонкую пленку, что бережет речь от сырости. Этого было достаточно. Слова, произнесенные без звука, сделали больше любого разговора. Вода разошлась ровными кругами, будто отметила два согласованных «да». Наталья Викторовна кивнула, не по-учительски, а по-человечески. Взяла смятый пакет, как берут дневник, и пошла вдоль кромки. Шаги были устойчивы. Каблук раз за разом попадал в ритм, объединяющий урок и жизнь. Леонид остался сидеть, провожая взглядом не спину, а невидимый след, какой оставляет в воздухе знакомый запах мела. След, что ничем не пахнет, но узнается безошибочно. «Пора», — сказал вечеру беззвучно. «Все, что нужно, уже случилось». Он поднялся, задержал ладонь на доске, словно благодарил лавку за службу, и двинулся к аллее. Пруд вернул себе зеркальность. Фонарь в отражении снова стал цельным, как точка в конце строки, которую не хочется продолжать. Тайна осталась внутри, не как загадка, а как способ дышать. Город, довольный, что получил ровно столько, сколько полагается, дышал в том же темпе, а вечер на правах свидетеля медленно закрывал страницу.